Глава 114. Хаджар, закутавшись в белый меховой плащ, лежал в сугробе. Лицо и ресницы он намазал белой краской, а ножны закутал белыми же тряпками. У него не было времени на бесконечные сражения с местной фауной. Он и без того должен был отыскать иголку в стоге снега и камней. Сперва Хаджар счел немыслимой удачей тот факт, что павильон находился в удивительной близости к обведенному небесным солдатам кругу. Чуть позже стало понятно, что о гробнице древнего адепта знали не только имперцы. Возможно, патриарх Черных Врат в принципе выбрал именно этот горный хребет вовсе не из-за черных камней. Скорее всего, он не оставлял попыток найти усыпальницу и забрать наследие, что бы это наследие ни означало. За время своего не самого длительного путешествия облаченный во все белое Хаджар встретил немалое количество опасностей. Ему попадались одноглазые великаны, одновременно похожие на циклопов и снежных людей. Он видел в небе птицу, взмах крыла которой и поднял уже третий день бушующий буран. О ее стадии не хотелось и думать, но птица вскоре скрылась за облаками. Или облака скрылись за ней. Настолько она была огромной. Хаджар видел скелет дракона, к которому так и не смог подойти. Ауры мертвой твари хватило, чтобы за километр начать воздействовать на организм Хаджара. Тот дважды пытался приблизиться, дабы, наконец, его нейросеть смогла нормально рассчитать параметры носителя. Но с каждым шагом, переносящим его за километровую границу, смерть все сильнее сжимала сердце. В какой-то момент Хаджар понял, что если сделает еще хотя бы один шаг, то умрет. Отдав приказ нейросети запомнить, где находится скелет, он двинулся дальше. Все глубже и глубже в череду горных пиков, черных скал и бездонных трещин. Он видел, как сражались горные львы, белые, как падающий с неба снег, и свирепые, как осенний шторм. Хаджару приходилось прятаться за скалой, но та дрожала от каждого их рыка и удара. Несмотря на способность нейросети к сканированию зверей с намного лучшей точностью, нежели людей, она не смогла их просчитать. Это говорило только о том, что одним дыханием те львы могли превратить Хаджара в пыль. Благо, они были заняты более важными делами. Один раз, пробираясь сквозь очередную ледяную преграду, Хаджар подумал, что началось землетрясение. На деле же, в сотни метров от него, из скальной породы вынырнул огромный червь. Распахнув круглую пасть, усеянную острыми зубами, он изогнулся и рухнул обратно в породу. Он прогрызал в ней путь так же легко, как крыса в старом сыре. Теперь же Хаджар лежал в сугробе и смотрел на высокий утес. Как нельзя кстати, утес находился в центре отмеченного на карте круга. Именно с него откроется лучший обзор на окружающую территорию. Вот только, как обычно, ничто, даже клятый утес, не давалось Хаджару за даром. Дорогу ему преградил огромный белый медведь. Тот с наслаждением вгрызался в тело какой-то еще дергающейся твари, некой помеси горного козла и косули, правда, размером со взрослую лошадь. Сам же медведь, стоя на четырех лапах и погружая пасть в кровавое мясо, достигал в холке не меньше 4 метров. Сложно было представить, насколько он будет огромен, если встанет на задние лапы. Зеленые, нечеловеческие глаза излучали голод и жажду крови. Морда покрылась кровавыми разводами. «Сканировать!» — приказал Хаджар. Нейросеть тут же отозвалась характерным «щелк». В настройках оставались самые разнообразные звуки оповещения. Но Хаджару больше всего нравилось механическое «щелк». И именно с этим звуком перед его глазами, словно бы он все еще носил очки дополненной реальности, вылетело сообщение. Оно выглядело как плавающая перед взглядом строка. Та прозрачным текстом застыла в воздухе на расстоянии вытянутой руки. Стандартная настройка. Ледяной медведь. Уровень развития. Вожак. 1. Сила. 4. Ловкость. 1,2. Телосложение. 2,7. Очки энергии. 6. Хаджар мысленно выругался. С неба все еще, кружась, падали крупные хлопья снега. Они опускались на его белый плащ, добавляя сугробу все больше и больше тяжести. Звери, в отличие от людей, не могли развиваться более-менее равнозначно во всех параметрах. У них всегда оставалось доминирующее свойство, если так можно выразиться. И несмотря на все свои габариты, медведь не обладал ни скоростью, ни выносливостью. Его оружием была его сила — 4 очка. В сообщении, да и просто в цифровом виде, это выглядит безумно убого. На деле же одно прямое попадание лапы ледяного медведя отправит Хаджара на встречу с праотцами. Хаджар еще раз посмотрел на горный пик. Конечно, он мог обогнуть зверя, но на это у него уйдет не меньше 10 часов. Придется спускаться вниз по склону, потом, вооружившись топориком и специальными накладками на обувь, взбираться по ледяной поверхности. Местами она и вовсе была минусовой. Так называли те участки скалы, где филе взбирающегося поднималось над уровнем его головы. Хаджар и так потратил 9 часов из оставшегося для спасения друга времени. Он не мог позволить себе такую роскошь, как путь в обход. Ему требовалось пройти через этого медведя, и, видят боги, он это сделает. Выбравшись из сугроба, белый, как окружающий его снег, Хаджар медленно пошел в обход зверя. Он, наученный охотой, старался подойти с подветренной стороны. Снег не хрустел под его легкой поступью. Изо рта не вырывались облачка пара из-за теплого дыхания. Хаджар полностью контролировал свое тело и разум. Он видел перед собой цель, намного превосходящую его по силе, но знал, что сможет победить. И все же зверь находился на стадии, равной человеческому истинному адепту. Да, из 4 ступеней вожака он все еще пребывал на первой, о чем и оповестила нейросеть. Это говорило о совсем недавнем переходе на новый уровень эволюции. Но все же перед ним с таким же успехом мог оказаться новоявленный небесный адепт. «Рассчитать вероятность победы!» прозвучал еще один приказ. Со щелчком перед его глазами появилось сообщение. Вероятность того, что организм носителя сохранит возможность к работоспособности, 53%. Хаджар улыбнулся. Не так уж и мало. Приготовившись к схватке, Хаджар положил ладонь на рукоять меча. В этот же миг ледяной медведь вздрогнул и оторвался от своей пищи. Он с грозным рыком поднялся на задние лапы. Его огромная туша отбрасывала тень, ночным покрывалом закрывавшую ближайшее обозримое пространство. Вокруг его когтей закружилась синяя энергия, пока лапы не оказались увенчаны длинными ледяными саблями. Вожаку не требовались нюх или зрение. Почувствовав, как чей-то взгляд, полный стремления убить, направлен ему в спину, он понял, что не один. Хаджар не стал говорить ни слова. На стадии вожака у медведя уже появилось подобие разума. Возможно, он даже бы понял, если и не сами слова, то смысл в них заложенный. Вот только зеленые глаза все так же горели жаждой крови и охоты. Он не собирался отступать, как не собирался этого делать и сам Хаджар. Сверкнул лунный стебель, встретивший перед собой ледяные когти.